Глава 10. Алиса в стране кровавых чудес. Тьма. Она наполнила этаж липким, почти осязаемым нервным напряжением. И там, в душном мраке, подливая масло на раскаленные до бела нервы, раздались испуганные крики и щелканье предохранителей. Когда же через несколько секунд зажглось аварийное освещение, увидел, что охрана прижала важную особу к стене, прикрывая собой. Причем один вскинул оружие и готовился к бою, а второй быстро пустил на пол нечто вроде походного чемоданчика с длинной ручкой. И вокруг них возник едва заметно светящийся силовой барьер. Остальные гуманоиды, включая тех, что с багажником, растерянно сбились в кучку, суетливо озирались по сторонам и вытягивали шеи. В воздухе повисла тишина, а потом вдруг один из зеленокожих в спецовке, стоящий позади толпы, поднял руку, в которой оказалось оружие, и стал короткими очередями стрелять в сторону важной инопланетянки. Коридор мгновенно наполнился грохотом и криками. По силовому полю пошли кругами быстрые-быстрые белесые волны, а сам барьер зашипел блеклой серой рябью, как ненастроенный телевизор. Пули не достигали цели, но нападавшего это не смутило. С каменным, как гипсовая маска, лицом он двинулся в сторону особы и молча, фактически в упор, стал расстреливать остальных, как терминатор из одноименного фильма. Толпа среагировала не сразу, а когда до нее дошел смысл происходящего, стали разбегаться, на полу билась в агонии или корчилась от боли в лужах крови уже не меньше десятка гуманоидов всех сортов. «Блин!» — вырвалось у меня, и я бросился к внутренней стенке коридора, уходя с линии огня, ведь оружие не имело и ничем помочь не смог бы при всем желании. Тем более для помощи надо сперва выжить. Что до коридора, то хотя он и имел форму кольца, за его поворотом вполне можно было скрыться. Во время моего короткого спринтерского броска сердце принялось отмерять время как таймер обратного отсчета, ожидая, что в спину прилетит пуля. Меж тем сзади что-то треснуло, как сильный электрический разряд. Я только и успел, что подбежать к стенке, а там прижался к стеклу и обернулся, увидев, как нападавший откинул в сторону какое-то устройство, похожее на детский водяной пистолетик. Оно отлетело, оставляя за собой шлейф густого белого дыма, словно перегоревший трансформатор. А силовое поле исчезло, но и генератор тоже дымился. И только сейчас охрана открыла огонь. Наверное, поле работало в две стороны, не позволяя ни киллеру попасть в тех, кто под его защитой, ни защитникам отбиваться от киллера. В разные стороны полетели клочья белого мяса и брызги белой крови вперемешку, совсем как у тех тварей, что нападали раньше. Нападавший отвечал тем же, стреляя в охрану точными двоечками почти в упор. Стена позади окрасилась темно-красной росой. Вскоре два охранника попадали на пол, как тряпичные манекены. А третий дрыгался, держась за живот, и орал, оседая вдоль стены. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня. Затем рядом со звоном лопнуло, а из одной из комнат с корнем, выбивая хрупкую дверцу, выскочила Нель. Огриха быстро прицелилась в убийцу из своего тяжелого дробовика и открыла огонь. Но тот не упал, а резко отскочил в бок и начал стрелять в ответ. Нель все же задела странного гуманоида, и в разные стороны пуще прежнего брызнула молочно-белая жидкость. А вот убийца всадил в Огриху весь магазин без промаха, оросив стенку и пол алыми каплями. И тут у обоих кончились патроны, и после небольшой заминки они ринулись друг на друга в рукопашную, словно камикадзе против гиппопотама-подранка. Стало даже интересно, насколько высокий у огров болевой порог. Нель размашисто с громким басовитым криком ударила убийцу прикладом, потом снова. Однако странный гуманоид, словно терминатор из одноименного кинофильма, подставил скрещенные руки, молча сдерживая удар. Он оставался на ногах даже тогда, когда белое синтетическое мясо на его локтях и запястьях лопнуло, превратившись в лохмотья, свисающие из блестящих металлом костей. «Твою мать!» — невольно вырвалось у меня, когда наконец-то осознал, что этот высокий и худой зеленокожий гуманоид, одетый в спецовку обычного работника, и есть терминатор, робот, притворяющийся человеком и атакующий из-под тишка. Похоже, его успели распечатать прямо посреди толпы, пока стояла темнота, а затем активировали. «Кратун! Тин! Нак!» — кричала Нель на своем языке, непереводимом системой, и продолжала наносить тяжелые размеренные, как у промышленного молота по заготовке, удары. А терминатор держался. «Вот зараза!» — выргулся я, выглядывая из-за укрытия и пытаясь понять, как помочь. Если робот-убийца был сделан наспех, у него могло не хватить мозгов атаковать сразу двоих. Это был шанс. «Да чтоб тебя!» — снова закричал я и, стиснув зубы от злости, бросился вперед, на ходу нагибаясь и подхватывая с пола нечто похожее на пистолет-пулемет, оброненный одним из телохранителей. Ему оно все равно больше не нужно. Рукоятка была неудобной, нечеловеческой, рассчитанной на меньшее число пальцев, и куда более тонкую и длинную их форму, но все равно это лучше, чем ничего. Зайдя со спины терминатора, я прицелился и нажал на спусковой крючок, молясь и надеясь, чтобы оружие не стояло на предохранителе, потому что вообще не понимал, где у него находится предохранитель. На счастье, он не стоял, а с 10 метров промахнуться было сложно, и я попал. Причем попал и в терминатора, и в Нель. «Вот зараза!» — выкрикнул я, проклиная чужеское оружие, из которого непонятно, как правильно стрелять. Пули разворотили роботу-убийцы спину, и тот в какое-то мгновение замер, шатнулся в короткой конвульсии и упал, словно сломанный манекен. Нель еще несколько раз ударила по тушке прикладом, добивая противника, а затем схватилась за бок и с протяжным стоном опустилась на колени. «Ты как?» — осторожно произнес я, подскакивая поближе. «Жить буду», — негромко ответила Огриха, а затем подняла на меня глаза и тихо добавила. «Спасибо». Я молча кивнул в ответ, чувствуя колотящийся в потрохах адреналин. Нель же поморщилась, сделала глубокий вдох и поднялась на ноги, держась за бок. Одежда быстро пропиталась кровью, но, похоже, для нее пули обычного калибра были, что слону дробина. «Больно, но не смертельно». Огриха снова поморщилась и быстро, насколько позволяла рана, двинулась к важной особе, неподвижно лежащей у стены под телом охранника, забрызганная кровью, отчего все золото шелков было в красных крапинках и пятнах. А диадема с подвеской блестели на полу, неподалеку, затоптанная и погнутая. Я пошел за ней, нервно стискивая трофейное оружие. Мало ли, вдруг пригожусь. «Госпожа Линнисю», — проговорила Нель, опускаясь рядом с инопланетянкой на колено. «Госпожа». Та застонала и открыла глаза, но тут же силой зажмурилась и поджала губы. «Больно», — услышал я переведенной системой, обессиленный и граничащий с плачем шепот на чужом языке. Хотя его можно было понять и так. Боль всегда все чувствуют одинаково, независимо от вида, рода и планеты. Внезапно закашлялся кровью инопланетянин, лежавший поверх Линнисю. Он судорожно вцепился в золотую одежду хозяйки и сделал рывок, словно пытался прикрыть ее собой еще больше. «Гена, бери стража, я возьму госпожу», — тут же взволнованно затараторила Нель. Я подхватил тощего, но тяжелого из-за брони гуманоида, с трудом оторвал от пола и взвалил на хребет. И сила тяжести, постоянно пляшущая из-за скачков башни по мирам, этому отнюдь не помогало. «Терпи, родимый», — процедил я и кинулся к медотсеку. Кровью испачкаться не боялся, и так в ней сгваздан с ног до головы. А Нель, засопев и зажмурившись от боли в боку, подняла госпожу Линнисю. Подняла осторожно, словно младенца, и понесла ее следом за мной. Там уже бегала и тыкала пальцами в приборы, поджавшие губы и растрепанная Моргана. «Сюда!» — закричала она, указывая на пол и на кушетку. А на потолке уже шевелили многочисленными лапками странные роботы, похожие на пауков-хирургов. Горел яркий-прияркий свет, запах свежей крови смешался с запахом озона, как будто кусок сырого мяса забыли рядом с кварцевой лампой. «Теперь прочь! Дальше я сама!» — прокричала Хульдра, замахав руками, и тут же добавила. «Нель, а ты куда собралась? Тоже ложись! На ногах не стоишь, а туда же!» И я ушел подальше, Туда, где опасливо поглядывающие на приконченного терминатора сероволосые гуманоиды тоже волокли раненых сородичей в медотсек. Меня они опасливо огибали, и я не стал предлагать помощь, вдруг только хуже сделаю. А чуть погодя, загорелся нормальный белый свет, намекая, что струна опять пришла в норму. Только тогда я тяжело выдохнул и медленно опустился на пол, прислонившись затылком к бетону стены. В голове сами собой зашуршали, словно кружащиеся вокруг одинокой лампы мотыльки, мысли. Они тоже были уставшие и едва пробивались на свет сквозь густую вату внутренней пустоты, навалившейся после отхлынувшего адреналина. Мало того, что я оказался в этой чертовой башне, так еще умудрился попасть в местные передряги. Вокруг монстры, непонятные слои, куча миров, инопланетяне. Так с ума сойти недолго. «К чертям собачьим!» — прошептал я и легонько стукнулся затылком о стену, а затем выдохнул. «Выживу, напьюсь до полусмерти». Так и сидел, таращась в никуда, а время тянулось, как удав по стекловати. Так же медленно, убийственно тихо, издавливая в тугих и холодных кольцах неизвестности мои нервы. Висящее на стене напротив меня салатовое лицо, лик бога из машины, в прямоугольной рамке, было неподвижным. Веки безвольно прикрыты, но не совсем, а лишь наполовину. Рот, наоборот, открыт, и не хватало тонкой струйки слюны, стекающей из уголка рта, чтобы создать образ трупа или человека без сознания. В общем, если я прав, и это интерактивное отражение многоликой и всесильной струны, то она в коме, и функционируют лишь базовые механизмы. Не знаю, сколько прошло, но в итоге я заставил себя вынырнуть из тяжких дум, тихо протянув. «Ядрит твою дивизию!» Встал и сделал несколько шагов вдоль изгибающейся стены в сторону комнаты. И замер, потому что едва не столкнулся нос к носу с самой обычной после всех этих инопланетян девушкой. Худенькая и невысокая, она едва доставала мне до плеча. Длинные темно-русые волосы, почти каштановые, были небрежно причесаны. У нее был острый точеный нос и выразительные карие глаза. Взгляд был сосредоточенным, а брови нахмуренными. Из одежды только одноразовый халат, создающий стойкие ассоциации с больницей. И он был настолько прозрачным, что сквозь него можно разглядеть небольшую аккуратную грудь с розовыми сосками и темнеющий лобок. И только пупок крест-накрест заклеен широким белым пластырем. «Вам помочь?» — немного растерянно проронил я, машинально выпрямляя спину и поправляя на себе форму. Девушка сперва неуверенно дернула вверх брови, но тут же снова нахмурилась. Ее взгляд забегал по мне, по коридору, по гуманоидам, а следом приоткрыла рот, словно собиралась что-то сказать, но в последний момент передумала и мелко затрясла головой из стороны в сторону, мол, нет, не надо. «Вы меня понимаете?» — спохватившись, проговорил я. Девушка тут же с какой-то досадой во взгляде прикусила губу, развернулась и, медленно держась руками за стенку, словно ей не хватало сил нормально идти, зашлепала босыми ногами прочь. «Может, все-таки помочь?» — проронил я вдогонку и сделал шаг. Девушка остановилась, повернулась и снова несколько раз мелко покачала головой, прежде чем продолжить путь. А я, когда она отвернулась, машинально опустил взгляд вдоль ее спины. Хвоста не было. Значит, в башне есть не только всякие гуманоиды, но и люди, нормальные люди, такие, как я или эта девушка. Но броситься вдогонку — это все испортить, и потому я пересилил себя и остался на месте. А сердце билось часто и радостно. «Да что ты будешь делать?» Прошептал я и осторожно пошел по коридору, стараясь хоть бы еще один разок увидеть девушку, но ее не было. Обошел коридор по кругу, но незнакомка как сквозь землю провалилась. Наверное, на лифте уехала. Надо было раньше, а не стоять как истукан, тупя и рефлексируя целых 5 минут. Зато в медотсеке суетилась Моргана, управляя сразу тремя ползающими по потолку, будто на магнитных колесиках белоснежными роботами с длинными, как у пауков-синокосцев, лапками. И роботы оперировали госпожу Линни Сю и ее телохранителя, испачкавшись в их крови. Хульдра сосредоточенно бегала между столами, звеня до сих пор неубранными осколками. Заглядывала в открытые разрезы и трогая раны руками в прозрачных перчатках. И давала распоряжение роботам и суетящимся помощникам Силькуа. Там же на полу лежала без сознания Нель. И, судя по всему, ее уже заштопали. Во всяком случае, на голом до пояса сером теле виднелось несколько больших пластырей. А на животе от солнечного сплетения до самого низа свежий шрам, намазанный какой-то мазью. Я досадливо вздохнул и вернулся на место, где сидел до этого, и уставился на расстрелянного терминатора. А из головы не выходила девчонка. Вот эти ее досадливо поджатые губы и выразительные глаза стояли перед внутренним взором, словно картинка на мониторе. Даже подумалось, что совершенно не помню девушку, с которой познакомился дома, еще на земле, на празднике, словно файл стерли. А эту, напротив, не могу выкинуть из головы. Образ приходит снова и снова. Я настолько завис, что не заметил, как рядом со мной появился зеленый инопланетянин, которого раньше не видел. В отличие от Бусюсю и охраны важной инопланетянки, он был одет в оранжевую с белыми вставками униформу. Гуманоид несколько минут задумчиво глядел на терминатора, а потом присел на корточки и протянул ладонь к голове робота. Но не коснулся, а всего лишь растопырил пальцы и долго держал их на расстоянии в пару сантиметров от черепа, словно грел у чугунной печки. Он закрыл глаза и некоторое время сидел неподвижно, но потом вдруг встал, начал расхаживать туда-сюда, громко тараторя на своем клацающе-цокающем языке и оживленно размахивая руками. В какой-то момент инопланетянин остановился и обратил внимание на меня. «Дай угадаю, ты дикарь», — перевела система слова, а сам зеленый человечек направил на меня указательный палец. Я осторожно кивнул и неспешно встал с пола, отряхнув пятую точку. «Ага, Гриня говорила тебе», — продолжил зеленый человечек и подошел вплотную, а, будучи выше на пол головы, стал рассматривать меня сверху вниз. Но рост еще не значит вес, и я выглядел тяжелее этого сородича Бусюсю килограмм на 30, потому как тот был худой, как вешалка. «А почему?» — система сделала паузу, подбирая слова. «Троянец не выстрелил в тебя сразу. Он же видел и мог выстрелить». Зеленый человечек сложил губы трубочкой, в точности так же, как это делают люди, и начал задумчиво массировать худыми пальцами переносицу. «А, ясно. Ты не в базе данных и никогда в ней не был. Троянец не смог оценить степень твоей угрозы и сосредоточился на более важной цели — на семерке». «Семерки?» «Большие, серые», — развел руками в стороны, обозначая габариты инопланетянин, и вдруг вспылил. «Что ты ко мне привязался? Мне работать надо! У Морганы спроси! Она биотехник, а не я!» И сородич Бусюсю замер, прикрыв глаза прозрачной мигательной перепонкой, словно погрузившись в медитацию. Я же, бросая недоуменный взгляд на этого психа, вернулся к стене, потому что ситуация становилась все страннее и страннее.